Глава 13. Каждый человек должен подчиняться существующей власти, потому что нет власти, не установленной Всевышним. Все существующие власти установлены Всевышним. Следовательно, тот, кто восстает против власти, восстает против установленного Всевышним. И кто так поступает, тот сам на себя навлекает суд. Правители страшны не тем, кто делает добро, а тем, кто делает зло. Если хочешь жить без страха перед властью, делай добро, и получишь от нее похвалу. Представитель власти на службе у Всевышнего для твоего блага. Если же ты делаешь зло, то берегись, он не напрасно носит меч. Он — слуга Всевышнего, орудие его гнева на того, кто делает зло. Так что необходимо подчиняться власти не только из страха перед наказанием, но и по совести. Вы и налоги платите потому, что стоящие у власти – слуги Всевышнего, посвящающие себя своему делу. Так что отдавайте всем то, что им надлежит. Кому налог – налог, кому пошлину – пошлину, кому уважение – уважение, кому честь – честь. Не оставайтесь в долгу ни у кого ни в чем, кроме долга любви друг к другу, потому что любящий ближнего исполнил закон. Вот в чем суть повелений закона. Не нарушай супружескую верность, не убивай, не кради, не пожелай. И суть любого другого повеления одна. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не причиняет зла ближнему, поэтому любовь и есть исполнение закона. Вы ведь знаете, что пора уже вам пробудиться от сна, потому что наше спасение сейчас гораздо ближе, чем оно было тогда, когда мы только что уверовали. Ночь приближается к концу, и наступает день. Так давайте же оставим дела тьмы и наденем доспехи света. Будем жить достойно, как при свете дня, не предаваясь оргиям, пьянству, разврату, распущенности, вражде и зависти. Оденьтесь лучше в характер повелителя Иссы Масиха, как облекаются в новые одежды, и не думайте об угождении своей греховной природе и ее желаниям.